Василий Львович Пушкин, известный стихотворец начала XIX века, автор первых манифестов Карамзинской школы, староста общества «Арзамас», творец «Опасного соседа», поэмы, появление которой в 1811 году стало литературной сенсацией. Он родился в Москве в семье помещика 27 апреля 8 мая 1766 года. 18-летним юношей блистал в московских салонах, служил в Измайловском полку, поручиком вышел в отставку и поселился в Москве. Был дважды женат и имел двоих детей. Второй раз, гражданским браком, поскольку после первого скандального брака Пушкина Святейший Синод наложил на него обет пожизненного безбрачия. Он, кстати, был прихожанином церкви Никиты Мученика, что и сейчас стоит на старой Басманной, напротив сада Баумана. Первая жена, красавица Капитолина Вышеславцева, сбежала от него, а он, чтобы не выставлять ее на всеобщее посмешище, взял вину на себя. Но супруга была не столь благородна, она добилась и развода, и раздела имущества. Однажды Пушкин заглянул в лавку купца Александра Ворожейкина, бойко торговавшего шелковым товаром в Пятницкой части Москвы. Там у Василия Львовича был кредит. Купец Ворожейкин вздыхал, но отпускал в долг, покупатель не торопился с оплатой, но был надежен и все равно раскошеливался. В его лавке и встретились уже не молодой поэт и юркая сестра купца. Встретились и полюбили друг друга на всю жизнь. А ведь до этой встречи, после скандального расставания с первой красавицей-супругой, Василий Львович пустился во все тяжкие и был завсегдатаем веселых домов. Анна Николаевна Ворожейкина, полная румяная женщина, мещанка московской слободы Лужники, на 28 лет моложе Василия Львовича, хлопотала и опекала и его, и дочь Маргариту. 1803-1804 годы Василий Львович провел за границей, главным образом в Париже. Его поездка в Париж иронически описана Иваном Дмитриевым в стихотворении «Путешествие НН» в Париж и Лондон, писанное за 3 дни до путешествия. Он знал языки: немецкий, французский, английский, итальянский, латинский. Любил читать наизусть Оды Горация. Он видел Бонапарта еще консулом, водил знакомства со многими французскими писателями. После возвращения из Парижа Василий Львович с гордостью давал дамам понюхать свои завитые и надушенные французским цирюльником кудри. Библиограф А.С. Сумароков придерживается теории, что Василий Львович привез из Парижа шифры, разработанные Томасом Джефферсоном, будущим президентом США. Он перед французской революцией был там послом. По мнению ученого, шифры стали основой для тайной переписки декабристов. А фразу «мой дядя самых честных правил» надо читать как «мой дядя самых честных, высокопоставленных членов тайных обществ». Клятва при посвящении в высшие степени масонства содержала слова «даю честное обязательство, правил», то есть занимался расшифровкой тайнописи и ее шифровкой. А весь Евгений Онегин, таким образом, тоже имеет тайный смысл, понятный посвященным. Сумароков также считает, что не был случайностью и выход первой книги Василия Львовича именно в 1822 году, когда масонские общества, до того существовавшие в России открыто, были запрещены, а для нелегальной переписки потребовался шифр. Александр Сергеевич ласково называл своего дядюшку «мой дядя на Парнасе», «парнасский мой отец». Петр Вяземский подтрунивал над Василием Пушкиным: «Он кончит тем, что будет дружен с одними грудными младенцами, потому что, чем более стареет, тем все больше сближается с новейшими поколениями». Именно дядя научил Пушкина писать стихи и часто обменивался с ним шутливыми стихотворными посланиями. Летом 1811 года Василий Львович привез молодого Пушкина в лицей. В детстве Саша часто терял носовые платки, и мать в наказание пришивала платок к его курточке. Много позже, когда юный Пушкин окончил лицей, у него бывали ужасные ссоры с отцом. Поговаривают, что одна из них в Михайловском оказалась такой громкой, что отец Сергей Львович испугался, что сын может его избить до смерти. Он пригрозил тем, что обратится к властям и добьется, чтобы непокорного сына сослали в Сибирь или отдали в монастырь на покаяние. Тут уже испугался сын. До пожара в Москве в 1812 году Василий Львович вел веселую, открытую жизнь гостеприимного и обеспеченного человека. Сотрудничал в «Аэнидах» 1796-1799, и «Вестники Европы». Был сторонником Карамзина и принимал участие в спорах с Шишковым, послание к Жуковскому, к Дашкову. В 1816 году Василий Пушкин стал членом «Арзамаса», Арзамасское прозвище «Вот» или «Вот я вас, ватрушка». 20 августа 1830 года его близкий друг князь, академик и поэт Петр Вяземский пришел на Старую Басманную в последний раз. Василий Львович тяжело страдал подагрой, врачи говорили, что он едва ли встанет. Рядом стоял племянник, Александр Пушкин. Последними словами жившего литературой Василия Львовича были как скучные статьи Катенина, и тут его племянник вышел из комнаты, чтобы не расплакаться. Вот что значит умереть честным воином на щите Лецриде Гуире Элабауче, с боевым кличем на устах, Франц. Так и писал Пушкин смерть дяди в письме Плетневу от 9 сентября 1830 года. Александр Сергеевич берет на себя все хлопоты и расходы, связанные с похоронами дяди. В билете на похороны сообщалось, что отпевание тела состоится в приходе святого великомученика Никиты, что в Старой Басманной. Спустя год Пушкин пишет Вяземскому. 20 августа, день смерти Василия Львовича, здешние эрзамасцы поминали своего старосту ватрушками, в кои воткнуто было по лавровому листу. Василий Львович оставил супруге все свое благоприобретенное движимое имущество и заемные письма, по которым ей и Маргарите полагалось получить 110 тысяч рублей. Еще 78 тысяч он задолжал настоящим кредиторам, и эти деньги выплачивал брат Сергей много лет. Музей. Сегодня посетители этого дома вряд ли узнают, как на самом деле выглядел дом Василия Львовича. Хотя бы потому, что предложенная посетителям роскошь была ему из-за многочисленных долгов недоступна. Это скорее дом, который олицетворяет усадьбу московского дворянина в достатке той эпохи. По крайней мере, именно так позиционируют экспозицию ее хранители. В зале на диване красного дерева можно увидеть верхнюю одежду пришедших к Пушкину гостей, летом легкую, зимой капор и меховую накидку. На столике у зеркала – визитные карточки посетителей. Зала украшена видами Москвы. Среди портретов – живописный портрет Василия Львовича работы неизвестного художника 1810-х годов, графический портрет его брата Сергея Львовича, выполненный Гампельном. Справа от входной двери в залу – камердинерская, где жил камердинер Василия Львовича Игнатий Хитров. Он тоже сочинял стихи и не беспокоил барина, когда тот работал, на цыпочках выходя из кабинета. Двери залы ведут в гостиную, где собирался цвет московской литературы, известные поэты и писатели. Бывший министр юстиции, поэт Иван Дмитриев. Ближайший друг Василия Львовича, поэт, князь Петр Вяземский. Гостями Пушкина были поэт Адам Мицкевич, Александр Дельвик. Александр Сергеевич читал в гостиной у дяди свое сочинение, которое потом было напечатано под названием «Путешествие в Арзрум». Следующая комната – столовая. В буфете – столовое серебро сестры хозяина, Елизаветы Львовны, в замужестве Санцевой. На накрытом столе – арзамасский гусь, символ веселого литературного общества «Арзамас», старостой которого был Василий Львович. Коридор из столовой ведет в комнату, посвященную поэме Василия Львовича «Опасный сосед», появление которой в 1811 году было настоящей сенсацией. Современники сравнивали опасного соседа с гравюрами английского художника Хогарта, непревзойденного мастера сатирического бытописания. Эта скандальная поэма сделала Василия Львовича очень популярным. В России поэма была опубликована почти 100 лет спустя, в 1901 году. В кабинете хозяина в книжных шкафах, книги в кожаных переплетах, труды общества любителей российской словесности при Московском императорском университете, одним из учредителей которого был Василий Львович, прижизненные издания дяди и племянника. Его библиотеке завидовали многие знатоки и любители в Москве. Лестница в антресоли ведет в комнату, где Александр Пушкин останавливался у дяди. Он приехал в Москву во время коронационных торжеств. Чтения, привезенные из Михайловского трагедии «Борис Годунов», стали его литературным триумфом. В Большом театре, когда он появился, все смотрели не на сцену, а на него, перешептываясь и обсуждая последние новости. В Москве Пушкин встретил Наталью Николаевну Гончарову, свою будущую жену. Предстоящая свадьба племянника радовала дядю, в стихах он желал ему счастья. Следующая комната, детская, такой она могла быть в то время, когда здесь бывал маленький Пушкин. Поэтическое имя Василия Львовича оказалось на долгие годы забыто, о судьбе его вдовы, Анны Николаевны Ворожейкиной, детей и потомков, тоже ничего не известно. Последнее издание стихотворений этого интереснейшего поэта случилось в 1989 году. Василий Львович прекрасно понимал, что племянник – гений, и восхищался, гордился им. Но и сам был удивительно талантливым человеком. Он только начинает к нам возвращаться. И когда по вечерам в окнах его дома виден свет, кажется, что он вернулся и сочиняет очередной остроумный памфлет. Или просто ждет гостей. Может быть, даже любимого племянника Александра. Барман жил у Кисы Воробьянинова. Новая Басманная, 14. Каждый раз, когда я прохожу мимо этого дома, невольно вспоминаю замечательный роман Ильфа и Петрова «12 стульев», а если точнее, сцену, в которой Киса Воробьянинов издает дикий вой, узнав, что все драгоценности, которые он так долго искал, исчезли безвозвратно. Это вполне осознанная и закономерная ассоциация. Сейчас в доме 14 по Новой Басманной улице расположен центральный дом детей железнодорожников. И местным жителям кажется, что так было всегда. В настоящий дворец с лепниной каждый день забегают стайки детей, чтобы тут же растечься по комнатам. Кто-то приходит заниматься танцами, кто-то учит английский, другие рисуют или лепят. Но раньше этот дом принадлежал известному купцу-меценату Николаю Стахееву. Вот он-то и стал прообразом знаменитого Кисы Воробьянинова. Раз в год дом Стахеева объявляет день открытых дверей, и тогда каждый желающий, предварительно записавшись, может зайти и посмотреть удивительную лепнину, богатые залы, зеркала и другие богатства этого особняка, а потом заглянуть в соседствующий сад имени Баумана, где еще недавно можно было зимой скатиться с горки, под которой находится построенный по приказу Стахеева грот. Говорят, что он его сделал для своей французской любовницы. Воспользовавшись случаем, записываюсь на экскурсию. В основном среди экскурсантов дети, которые ходят в ЦДДЖ в кружке, и их родители. Им тоже интересно. Все занятия в основном проходят в полуподвальном помещении старого особняка. Верхние залы открыты только по большим праздникам. Да и то не все. Уже много лет в здании идет реконструкция, но денег на нее выделено немного, поэтому, когда ремонт закончится, пожалуй, не скажет никто. Даже директор ЦДДЖ Светлана Ивановна Мимидлоева. Но то, что дом не просто живет, а заново открывает свои секреты, по большей части ее заслуга. Как Ильф и Петров узнали о Кисе? В истории создания 12 стульев вымысел практически неотделим от фактов, а реальность от мистификаций, рассказывает Светлана Ивановна. Известно, правда, что будущие соавторы, земляки и одесситы, оказались в Москве не позже 1923 года. Поэт и журналист Илья Арнольдович Файнзильберг взял псевдоним Ильф еще в Одессе, а бывший сотрудник одесского уголовного розыска Евгений Петрович Катаев свой псевдоним «Петров» выбрал, вероятно, сменив профессию. С 1926 года он вместе с Ильфом работал в газете «Гудок». В «Гудке» работал и Валентин Катаев, брат Петрова, друг Ильфа, приехавший в Москву несколько раньше. Он, в отличие от брата и друга, успел к 1927 году стать литературной знаменитостью. Печатал прозу в центральных журналах, его пьесу ставил МХАТ, одно из крупнейших издательств готовило к выпуску его собрание сочинений. Если верить мемуарным свидетельствам, сюжет романа и саму идею соавторства Ильфу и Петрову предложил Катаев. По его плану работать надлежало втроем. Ильф с Петровым начерно пишут роман, Катаев его поправит рукой мастера, а на обложке появится три фамилии. И не позднее сентября 1927 года Ильф с Петровым начали писать роман. Но через три месяца Катаев отказался от соавторства. Он счел, что они и без него все сделали здорово. В январе 1928 года роман был завершен, и с января же по июль он публикуется в иллюстрированном ежемесячнике «30 дней». Популярным роман стал сразу же, а вот критики долго не знали, как им реагировать на столь острую сатиру. Лишь 21 сентября 1928 года в газете «Вечерняя Москва» появилась небольшая рецензия, подписанная инициалами Иль.К., автор которой не без снисходительности указывал, что хоть книга читается легко и весело, однако в целом роман не поднимается на вершины сатиры, да и вообще утомляет. И опять тишина. Настоящее обсуждение началось лишь после того, как 17 июня 1929 года в литературной газете под рубрикой «Книга», о которой не пишут, была опубликована статья, где указывалось, что роман несправедливо замолчала критика. Дзержинский и Киса. Так откуда же появилась эта история? Вероятнее всего, Катаев ее узнал от кого-то из старых гудковцев, и Николай Стахеев имеет к ней самое прямое отношение. По крайней мере, директор ЦДДЖ рассказывает эту историю именно так. Николай Дмитриевич Стахеев, купец один и краткая гильдии, золотопромышленник, меценат, племянник художника Ивана Шишкина и сам страстный любитель живописи, построил этот дом после переезда в Москву из Елабуги. В наследство Николай Дмитриевич получил приличное денежное состояние и налаженный семейный бизнес. Незаурядная коммерческая хватка позволила в несколько раз увеличить капитал. Купец Стахеев имел очень широкие коммерческие интересы. Торговля хлебом, чаем, лесом, приобретение и разработка золотых приисков, добыча нефти. Этот и другие дома строили по проектам его личного архитектора Михаила Бугровского. Особняк на Новой Басманной обошелся купцу в 1 000 000 рублей. Николай Дмитриевич умел не только зарабатывать, но и тратить. Жил он широко, проматывая состояние без жалости и сожаления. Много путешествовал, меценатствовал, играл в Монте-Карло. Когда запахло жареным, революцией и войной, Стахеев, имевший удивительную интуицию, предпочел уехать из России. И в 1914 году он перебрался в Париж, где продолжил разгульный образ жизни. После Октябрьской революции все его российские богатства, прииски, доходные дома и прочее, были навсегда для него потеряны. Деньги начали заканчиваться. И 66-летний купец решился на отчаянный шаг. В 1918 году он тайно возвращается в столицу, чтобы забрать из своего особняка припрятанные драгоценности. Но его особняк к этому времени прибрал к рукам наркомат путей сообщения. И когда Стахеев пробрался в дом, его задержали дружинники-железнодорожники. Купца доставили прямиком на Лубянку в кабинет Дзержинского. И Стахеев предложил железному Феликсу компромисс. Он отдает клад и раскрывает другие тайники, а его за это отпускают обратно в Париж. Условия были приняты и честно выполнены. Более того, ему даже назначили пожизненную пенсию. Стахеев умер в Париже в 1933 году в возрасте 81 года, а на реквизированный клад построили дворец железнодорожников, что на Каланчевской площади. Его и сейчас там можно увидеть. По легенде, у Стахеева брали интервью журналисты Гудка, Ильф и Петров, а потом написали 12 стульев. Но это уже вряд ли. Стахеев к приезду соавторов в Москву уже давно был в Париже. Кабинет бармена. Вы спросите, при чем здесь Стахеев и Мартин Барман? Все очень просто, в особняке часто снимали фильмы, в том числе и 17 мгновений весны. Помните сцену, где Штирлиц встречается с барменом, его играл Юрий Висбор у камина, это снимали в каминном зале дома Стахеева. Во время экскурсии нам его показали как образец классической московской готики. На следующий год дом Стахеева снова откроет свои двери для всех желающих. А вдруг купец раскрыл ЧК не все свои секреты? Цитата из 12 стульев. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и бильярдную. Венские стулья путейщиков. В 1927 году в газете Наркомата путей сообщения вышла статья о клубе железнодорожников «Возможности есть, нет умения». Там рассказывалось, как благоустроили клуб на Каланчевке. Еще с 1925 года железнодорожники просят установить в клубе радиоприемник с громкоговорителем, а им отвечают, что, мол, нет средств. Между тем правление клуба закупило 250 венских стульев, стоящих в 3-4 раза дороже обыкновенных скамеек со спинками. Если бы вместо стульев были закуплены скамейки, в клубе был бы уже громкоговоритель. Кроме того, стулья непрочны, скоро поломаются, и их рано или поздно придется заменить скамьями. В романе Ильфа и Петрова правление клуба тоже нерационально приобрело дорогие стулья, они скоро поломались, тем не менее клуб получил даже не громкоговоритель, а новое здание. История семьи Стахеевых. История рода купцов и промышленников Стахеевых насчитывает более 150 лет. По преданию, их предок был родом из новгородской земли, откуда ушел на вольные камские земли. Торговую деятельность Стахеевы начали в 18 веке в Елабуге. В середине 19 века торговля купцов вышла далеко за пределы Вятской губернии. Этот прорыв совершили два брата, Иван и Дмитрий Стахеевы. Акции торгового дома Стахеевых держал император Николай II. Почти во всех городах России имелись их магазины. Одними из постоянных и надежных партнеров купца Путилова были два купца-миллионера, Иван Иванович Стахеев, представитель гремевшего на все Поволжье купеческого рода, чьи деловые интересы были сосредоточены на торговле хлебом и зерном, и Петр Прокофьевич Баталин, крестьянский сын, сделавший головокружительную карьеру в бизнесе, став сначала основным конкурентом Стахеева на хлеботорговом рынке, а потом его компаньоном. К 1916 году окончательно оформилось учрежденное тремя предпринимателями товарищество Иван Стахеев и К., тесно связанная с русско-азиатским банком финансово-промышленная группа, вошедшая в исторические справочники как концерн Путилова, Стахеева, Баталина. Эта группа стала крупнейшим монополистическим объединением Российской империи. В сфере интересов товарищества Иван Стахеев и К. находились экспортно-зерновая и хлебная торговля, различные предприятия промышленного и сельскохозяйственного производства, мукомольные и маслобойные компании, лесопильные заводы, бумажные и пищебумажные фабрики, текстильная промышленность, рыбный промысел в Охотском море и ДР. Также в концерн входили металлургические заводы и горнодобывающие предприятия Кузбасса, Сахалина и Урала, золотые промыслы Сибири. Были в активе и компании, специализировавшиеся на нефтедобыче и нефтепереработке. В частности, в партнерстве с Нобелями товарищество учредило акционерное общество «Эмба», занимавшееся поиском и разведкой нефтяных месторождений в Прикаспийском регионе, а затем Стахеевым и Баталиным было создано общество «Эмба Каспий». Товарищество также стало учредителем двух банков – Русско-Бухарского банка и Русско-Норвежского банка, которые так и не успели заработать из-за событий 1917 года. Исследователи подсчитали, что к 1917 году товарищество Иван Стахеев и контролировало более 50 компаний с общим капиталом 6-9 миллиона рублей. Некоторые предприятия, входящие в концерн, выполняли во время Первой мировой войны оборонный заказ, например, на поставку хлеба для армии. Стахеевы много занимались благотворительностью. Основы этой семейной традиции заложил Иван Иванович, создавший в Елабуге благотворительный комитет, который постоянно выделял пособия беднякам и погорельцам. Иван Стахеев устроил и содержал женскую богадельню на 60 мест, воспитательное отделение для сирот, построил Казанско-Богородицкий женский монастырь. Будучи городским головой, Иван Иванович построил каменный мост, оказывал помощь больнице. Дмитрий Иванович Стахеев, также служивший городским головой, соорудил огромную лестницу к пристани, позволившую людям быстрее добираться до реки и дамбу. Дмитрий Иванович, будучи городским головой, отказывался получать жалование за эту должность, направляя причитающиеся ему деньги на нужды города. Николай Дмитриевич Стахеев получил от отца крупное наследство, около 5 миллионов рублей, и хорошее дело. Он торговал хлебом, чаем, лесом, имел золотые прииски, владел нефтяными месторождениями и, обладая большими коммерческими способностями, увеличил свой капитал в 8 раз. Стахеев начал скупку земель для постройки доходных домов в районе Красных Ворот и Разгуляя в 1890-х годах. Он снес почти все старые постройки. Под раздачу попал и главный дом, в котором жил русский философ и публицист Петр Чаадаев. Именно здесь он создал свои знаменитые философические письма, встречался с Пушкиным, Гоголем, Герценом, Тургеневым. Но Стахеева это не волновало. И в 1899 году на этом участке вырос роскошный дворец. Модный зодчий Михаил Бугровский и скульптор Гладков создали здание эклектичной архитектуры. Фасад в греческом стиле, готическая столовая, мавританская курительная, залы в стиле барокко, обилие лепнины, деревянной резьбы, витражей и мраморной отделки. Специально из Парижа был доставлен металлический фонтан в виде фигуры женщины, держащей в поднятой руке электрический фонарь. Просторные залы, лепнина на потолке, красивый паркет с аппликацией. Стены, подоконники украшены камнями и мрамором, привезенными из Италии. Мавританский зал, украшенный яшмой и редким камнем, названным за окрас павлиньим глазом. Готический зал, в котором снимались и 17 мгновений весны, и женитьба Бальзаминова. Но пожить в доме, в который он так неудачно вернулся в 1918 году, Стахеев так и не успел. Случился развод с женой, после которого особняк отошел к ней. Дама сдала дом в наем вдове известного мецената Саввы Морозова, которая вышла замуж за московского градоначальника Ринбота. С началом Первой мировой войны он сменил немецкую фамилию на Резвый, за 25 тысяч рублей в год. После революции первым его освоил нарком путей сообщения Лев Троцкий. Затем железнодорожник Феликс Дзержинский с семьей. Осталась даже фотография 20-х годов, где Феликс Эдмундович снят на пороге особняка Стахеева. Потом в доме размещались клуб железнодорожников имени Дзержинского, деловой клуб транспортников, всесоюзное объединение лесной и деревообрабатывающей промышленности на транспорте. В 30-е годы 20 века двухэтажный дом надстроили плитами из шлакоблока и заселили жильцами, которые развели на крыше огороды. Крыша, естественно, не выдержала, потекла, интерьеры стали портиться, и дом решили отдать детям. С 1940 года здесь расположен центральный дом детей железнодорожников, который стал настоящей кузницей кадров для российского искусства. Среди воспитанников учреждения были Олег Даль, Светлана Варгузова, Олег Басилашвили, Валентина Толкунова. Один из многочисленных бывших доходных домов купца Николая Стахеева известен тем, что в нем жил Владимир Маяковский, а сейчас на его первых двух этажах разместился книжный магазин «Библиоглобус». В Алуште тоже есть память о Николае Стахееве. Улица Перекопская в Алуште когда-то называлась Стахеевской аллеей, и, возвратив ей историческое название, горожане отдают дань уважения российскому золотопромышленнику и меценату. В Алуште он за свои средства укрепил круглую башню византийской крепости Алустонной берега речки Демерджи. Он также выкупил в пользу государства часть земель у жителей, которые отказывались их предоставлять для расширения ведущей в Алушту дороги. Стахеев за свой счет построил первый ночлежный приют для беспризорных, построил татарскую школу, которой затем был придан статус министерской, сказочная больница и шарманка-сводница, Новая Басманная, 23. Долгие годы я ходил мимо этого дома и почти не замечал его. Да, красивый, да, явно один из исторических памятников. Но привычный для домов 19 века голубой цвет и наличие куда более оригинальных соседей заставляли просто скользнуть взглядом по этому дому под номером 23А, СТР-1, что стоит на углу Новой Басманной улицы и 1Го Басманного переулка. А однажды вышел я с улицы Лукьянова, привычно посмотрел налево и буквально обомлел, и сразу схватился за фотоаппарат. Долгое время простоявший на реконструкции дом, закрытый зеленой сеткой, начал новую жизнь, заиграв самыми неожиданными красками. Псевдорусский стиль превратил его в настоящий сказочный теремок или боярские хоромы, заставляя прохожих останавливаться и оглядываться. Не почудилось ли, внутри работы еще идут, и вряд ли дом сохранит прежнее убранство комнат. Но даже его внешний вид уносит мечтами в самые невероятные архитектурные дали, как оно там было когда-то раньше, что-то будет теперь, после реставрации. Реставрация. Естественно, мне стало интересно, что это за дом, кто проводил реставрацию, и выяснилось, что в конце 2012 года городские власти объявили открытый конкурс на право заключения контракта для реставрации памятника истории и культуры домовладения городская усадьба С.М. Шибаева, главный дом с палатами, 1772 г., с приспособлением под современное использование, вменялось отреставрировать так, чтобы сохранить архитектурно-колористические решения фасадов здания и дизайн внутренней отделки помещений. Вот так, теперь у него будет современное использование. Раньше здесь было басманное отделение городской больницы, а еще раньше дом купца Шибаева. Но обо всем по порядку, от князя к купцу. Оказывается, этот дом известен знатокам с 18 века. Стоит вспомнить, что именно здесь пролегал первый маршрут дяди Гилья с вокзала в город. В 19 веке принадлежал владелице села Молоди, известного места ратной славы Древней Руси, потом перешел к купцам Шибаевым, старообрядцам. Дом построен в 70-х годах 18 века. По проекту он был трехэтажным со сводчатыми помещениями в первом этаже, его фасад украшал пилястровый портик, первый этаж был оформлен рустом. По одной из версий этот большой представительный дом выстроен князем Иваном Алексеевичем Белосельским, который построил усадьбу в этой части Новой Басманной улицы. В конце 18, начале 19 века владение принадлежало Марфе Яковлевне Кротковой, вдове коллежского асессора, владелице подмосковной усадьбы Молоди. Она была известна как щедрая благотворительница, много жертвовала на храмы и монастыри. В 1870-х годах усадьбу купил богородский купец первой гильдии Сидор Мартынович Шибаев, известный фабрикант и нефтепромышленник. Справка. Сидор Шибаев умер в 1888 году. Служил на Богородско-Глуховской мануфактуре Морозовых. Богородский купец в 1857 году основал в селе Истомино Московской губернии фабрику с ткацким, ситценобивным и красильным производством. Фирму унаследовала вдова Евдокия Викуловна. В 1914 году в правление входили Иван Сидорович, председатель, Сергей, Глеб и Матвей Сидоровичи Шибаевы. Сидор Шибаев происходил из старообрядческого купеческого рода, был членом общины Рогожского кладбища. Свое дело начал вместе с Морозовым, когда в 1844 году основал в местечке Светлое озеро близ Богородска, нынешнего Ногинска, отбельную фабрику. Позже, рядом, в селе Истомкино он выстроил ткацкую, ситценобивную и красильную фабрики. Шибаев также был одним из основателей Тверской мануфактуры Морозовых, но вскоре продал свою долю Тимофею Саввичу Морозову. В конце 1870-х годов Шибаев взялся за освоение новой для него сферы – нефтепромышленной. Купил в Баку несколько нефтяных месторождений и основал нефтяное товарищество СЭМ. Шибаев и К. – одно из первых русских предприятий, занимавшихся переработкой и продажей нефтепродуктов. Позже открыл в Баку завод по производству серной кислоты. Состоял в родстве с еще одним известным фабрикантом – фарфоровым королем Матвеем Сидоровичем Кузнецовым. Они оба были женаты на сестрах Митюшиных, Шибаев на Евдокии Вуколовне, а Кузнецов на Надежде Вуколовне. Жена Шибаева унаследовала дело мужа после его смерти в 1888 году. Она встала во главе семейной компании и успешно руководила ею. При ней была построена бумагопредельная фабрика, а фирма впервые приняла участие во Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, где ее товары были удостоены золотой медали. Дом на Басманной при Шибаеве был перестроен, его главный фасад получил новое декоративное оформление в псевдорусском стиле. Окна второго этажа украсили наличники с изысканным завершением, вместо пилястр появились сдвоенные полуколонки, ими же были оформлены углы здания. Главный фасад венчал аттик сложной формы и две стилизованные башенки по углам дома. Все декоративные элементы фасада были выполнены из терракоты, неглазурованной керамики и раскрашены в разные цвета. Нарядный полихромный фасад выделял этот дом среди всех прочих на Новой Басманной улице. Именно так он выглядит и сегодня. И после реставрации хорошо заметно, что краску долго и основательно подбирали, чтобы восстановить былое великолепие. Хочется надеяться, что надолго. Стоит еще заметить, что прекрасно восстановлены чугунные детали украшений, решетки, балкончики и козырек крыльца. На рубеже 19-20 веков, после смерти вдовы Шибаева, дом был куплен в казну и здесь разместилось городское отделение Басманной больницы, которая располагалась рядом, в бывшей усадьбе Демидова. Сейчас, дом 26 по Новой Басманной улице, там и теперь находится 6-я городская больница. В советские годы дом использовался под административные цели. Дом Кротковой. Рядом с этим великолепием и буйством архитектуры и дизайна расположился еще один домик. Основное здание усадьбы и дворовые постройки за ней. Куда более скромные и привычные для московского глаза прошлого века. Это так называемый особняк городской усадьбы Спиридонова, Кротковых Шибаевых середины 18 века. Обаяние скромного классицизма всегда пленяет. Налог за такие дома платили только по площади целого этажа, первого, второго и так далее. Подвалы и мезонин не учитывались, а потому были так популярны в Москве. Все владения в конце 18, начале 19 века принадлежало вдове коллежского асессора С. Е. Кротковой Марфе Яковлевне, составившей его из двух, левого, которым в 70-х годах 18 века владел аптекарь Г. Г. Саульс, и правого, где у князя И. А. Белосельского в те же времена были построены каменные палаты. У Кротковой по улице стояли рядом два дома, один представительный трехэтажный, с пилястровым портиком, высоко поднятым на арках и с руставанным первым этажом, а второй, небольшой, с каменным первым этажом и деревянным мезонином. Оба они сохранились. С маленьким связана еще одна легенда. Марфа Яковлевна Кроткова овдовела, и стало ей одной страшно. Сходила она в полицейский участок, благо он рядом, и вытребовала под окна пост городового. А потом ей приглянулся один служивый под окнами, и через какое-то время она женила его на себе. Вот что пишет о кротковой бытописатель столицы Дмитрий Покровский в историческом вестнике 6 за 1893 год. Любительница каши. Мы слыхали от лиц, обедавших у нее запросто, что чудачка ежедневно готовила не менее 7 сортов каши и каждую не только отведывала, но и кушала как следует. Все сидевшие за столом должны были под страхом ее неудовольствия следовать ее примеру. Раскладывала же она это любимое кушанье по тарелкам сама, причем размеры порций определялись степенью ее расположения к тому или другому гостю, так что любимцам и любимицам обед у нее был равносилен пытке самого бесчеловечного свойства. На успевший уже раньше насытиться желудок приходилось истребить сначала тарелку гречневой каши, потом манной, потом ячневой, потом пшенной, потом еще и еще какой-нибудь, или же, отказавшись или даже выказавши мало охоты к этим бесконечным блюдам, навлечь на себя немилость строптивой барыни. Проявлялись ее странности и более забавным образом. Не любила она музыки вообще, а уличных шарманок и тем паче. И повадился вдруг ходить по улице шарманщик и хрипеть на своем инструменте перед самыми окнами ее молельной. Велела гнать, не идет, говорит, улица казенная, а не ваша. Марфа Ивановна к квартальному, избавь, буду благодарна, и в руку ему червонец. Тот шарманщика прогнал, но на другой день велел опять приходить. Та же история, и такой же червонец. Так шли дела несколько месяцев, и у квартального капитал, и шарманщик с невиданным барышом, и барыня довольна. Только вдруг квартальный захворал, некому прогнать шарманщика, и он, знай себе, хрипит да скрипит день, другой, третий. Барыня в отчаянии, проживалки в беде, прислуга в трепете. Наконец выздоравливает квартальный, прогоняет шарманщика, получает червонец, да и говорит: «Матушка Марфа Ивановна, мне беспременно нужно поближе к вам жить. Как бы только увидел его, подлеца, так сейчас и на съезжую». «А и то правда», — восклицает Марфа Ивановна, — «переезжай-ка в малый дом, он у меня пустой стоит. И коли сдержишь свое слово, я тебе его подарю». А этот малый дом, стоящий доселе рядом с большим, двухэтажный, с мезонином, каменный, прочно строенный и, по теперешним ценам, на худой конец, 1040-50 стоящий. Квартальный того и ждал, переехал, шарманщику таскаться запретил и, хотя лишился ежедневных червонцев, зато получил недвижимую собственность в подарок. Шарманка. Сейчас в бывшем доме Кротковой находится ресторан «Шарманка». В память о той истории, дом входит в ансамбль городской усадьбы Шибаева. Это маленький домик с каменным первым этажом и деревянным мезонином, который принадлежал вдове коллежского асессора С.Е. Кроткова Марфе Яковлевне, позднее перешедшей к Шибаеву. Здание признано объектом национального наследия и находится под охраной как памятник жилой архитектуры второй половины 18 века. В 1911 году на участке позади дома располагалось училищное здание. После перестройки – ресторан. Князь Белосельский, Иван Алексеевич Белосельский, принадлежал к старому и уважаемому, прославившему себя в битвах княжескому роду. Впрочем, сам Иван Алексеевич большой славы на поприще государевой службы не стяжал и вышел в отставку в чине майора. Владел деревушкой этой усадьбой. У него было две дочери. И после смерти князя в 1785 году старшая линия князей Белосельских на нем прервалась, а дом пришлось продать. Басманные старообрядцы и не только. В бывшем селе Покровское Рубцово проживало много старообрядцев. Рядом с Большой Почтовой улицей, в Малом Гавриковом переулке, сохранилась старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она построена на месте Шибаевской молельной, владения купцов Шибаевых. А тут же, кстати, на месте сегодняшнего Будиновского городка, что рядом с Бакунинской улицей, располагалась пекинская духовная миссия, поскольку в районе проживали китайцы. Говорили, что в этом районе не только старообрядцы и китайцы чувствовали себя вольготно, но и различные секты мирно уживались друг с другом. Исследователь Москвы Дмитрий Покровский писал: «На Середней Ирининской, современная улица Фридриха Энгельса, рядом с церковью, в соседней с священнической усадьбе выслежен был лет около 20 назад целый скопческий монастырь, квартировавший в собственном доме ее Богородицы, дочери диакона Домбровской, имевшей своего Ивана Крестителя в лице какого-то отставного солдата и других лиц скопческой иерархии». Упоминает он также купцов братьев Розановых, они владели бывшей Бутурлинской усадьбой. Их было три брата, Иван и Максим с Антоном. Последние два были прикосновенны к хлыстовщине. Новая Басманная улица. По самым распространенным представлениям, Новая Басманная образовалась приблизительно в 1640-х годах. Для того, чтобы понять, что в это время происходило в других частях света, стоит только вспомнить, что Александр Дюма именно в эти годы отправил своих самых знаменитых литературных героев – Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Изначально слобода называлась Капитанской. Здесь были расквартированы полки иноземного строя и селились офицеры, в основном иностранцы, приглашенные на службу к русскому царю. После переноса столицы из Москвы в Петербург служивые люди перебрались в новую столицу, а слободу заселили в основном купеческие и дворянские семьи. Свое окончательное название улица получила в 18 веке по Басманной слободе. Басман – это особый вид хлеба, поставлявшийся в войска и ко двору. Есть также версия, что здесь проживали ремесленники, которые басмили, теснили или делали теснение, украшали рельефным штампом хлеб, кожу, металлы. Шибаевское дело. История Шибаевского дела вкратце такова. В 1857 году старообрядец Белокреницкого согласия Сидор Мартынович Шибаев основал текстильную фабрику близ Богородско-Московской губернии. Раньше он служил на мануфактуре старообрядцев Морозовых и собственное дело начал с помощью Ивана Саввича Морозова. В 1878 году Шибаев посетил Баку и основал там небольшое предприятие по производству серной кислоты, затем приобрел несколько нефтеносных участков и открыл нефтеперерабатывающий завод. Дело потребовало больших расходов. Деньгами помог крупный предприниматель-старообрядец Павел Михайлович Рябушинский. Они принадлежали к одному старообрядческому согласию, австрийцы-окружники. Суды в старообрядческой среде давались обычно не в рост. Причем хорошим тоном считалось по собственной инициативе отсрочить платеж попавшему в сложную ситуацию заемщику. Благодаря этому предприятие Шибаева окрепло, и в 1884 году предприимчивый старообрядец учредил товарищество производства русских минеральных масел и других химических продуктов С.М. Шибаев X с капиталом в 1,5 миллиона рублей. Его вдова Евдокия Викуловна управляла компанией до своей смерти в 1899 году, затем дело перешло к сыновьям. Староверы не могли продать или закрыть фабрику без ведома и согласия общины, последняя же своим решением могла передать ее другим лицам, если купеческая семья вырождалась и не могла продолжать эффективно управлять собственностью. В сентябре 1897 года 2500 из 3500 акций товарищества были проданы голландскому нефтепромышленному обществу во главе с банкирскими фирмами Лабаушери Айнсен, Айнсфилс. Последние, в свою очередь, в феврале 1898 года переуступили шибаевское дело английскому нефтяному обществу Пхешибаев Петролиум Цампаны с основным капиталом в 750 тысяч фунтов стерлингов. Директорами новой компании стали Ф. Лейн, Лорд Винлок и Гриннель Мельк. Возможно, в условиях надвигавшегося экономического кризиса и роста конкуренции среди речных перевозчиков, что вело к понижению фрахта и низкой рентабельности перевозок, они и решили избавиться от нефтетранспортной флотилии. Шибаевское дело просуществовало до 1917 года. Богородские фабрики. В 1843 году в Богородске имелись две шелковые и две бумаготкацкие фабрики, на которых в общей сложности работало около 300 человек. Через 10 лет число рабочих возрастает до 700. Вблизи города возникают новые крупные текстильные фабрики. Их было много. И отличались они друг от друга главным образом по типу обрабатываемого материала – хлопок, шерсть, шелк и конечной продукции – ткань, платки, лента. Так, шелковую ленту производили фабрики двух братьев Зотовых – Петра Семеновича и Тихона Семеновича. Шелковые и прочие товары выпускали местные фабриканты Соповы, Куприянов, Шалаевы. В 1857 году в трех верстах от города в селе Доможерово была создана ткацкая сеценобивная и красильная фабрика Шибаевых. В том же году они в Доможерово перевели и отбельную фабрику. В центре города находилась крупная фабрика Елагиных. Ее продукция, полушерстяные ткани, не раз получала высшие награды на российских и международных ярмарках. Расширяет производство Истомская мануфактура. В 1895 году пущена предельная фабрика на 20-300 веретен. В 1896 году в селе Успенском выстроена Богородско-Успенская ткацкая фабрика Памфиловых. В прошлом веке считалось, что большое скопление мастеровых способствует ухудшению нравов, усилению пьянства. Однако современники отмечали, что здешние рабочие отличаются благообразием и какой-то особой степенностью в речах и поступках. 100 лет назад в Богородске проживало 11,5 тысяч человек. История Лубянки от якоря до ВЧК. Малая Лубянка, 11. Мы сидели в одном из многочисленных кафе на Пушечной улице. Беседа шла уже в свободном русле, когда все основные вопросы решены и можно просто расслабиться и поболтать. Железный Феликс, мой собеседник, старый волк-оперативник ФСБ, вдруг спросил: «А ты знаешь, почему Феликса Дзержинского называли железным?» «Ну, потому что он был несгибаемым революционером. Так нас еще в школе учили. А вот и нет. Рассказать, как все было на самом деле. У нас эту историю передают друг другу уже много лет. Конечно, рассказать. Как известно, после переезда ВЧК из Питера в Москву Дзержинский и его соратники вскоре въехали в здание страховой компании «Якорь» на Большой Лубянке. Мемориальная доска с именем Дзержинского и сегодня висит на стене дома 11. Компания покидала здание в спешке, многое пришлось оставить. А уж ростовые стальные сейфы немецкого производства никто даже и не пытался вынести из кабинетов. Так они и достались новым жильцам, чекистам. Жизнь у ВЧК в этом здании не была спокойной. То эсеры поднимут мятеж и захватят здание, то анархисты его обстреляют, только успевая отбиваться. Так случилось, что очередные налетчики кинули гранату в открытое окно кабинета Феликса Эдмундовича на втором этаже. Дзержинский, недолго думая, выскочил из-за стола и спрятался за мощной стальной дверцей сейфа. Раздался взрыв. Сотрудники ВЧК, находившиеся в это время в здании, бросились в его кабинет, уже и не надеясь, что их командир жив. Влетев в помещение, они недоуменно замерли. Комната была в совершенно разгромленном состоянии, стекла выбиты, а Дзержинского нигде не было. И тут приоткрылась дверца сейфа, и из железного ящика, как ни в чем не бывало, вышел Феликс Эдмундович. Конечно, все были рады такому повороту событий, но за глаза стали называть Дзержинского «Железный Феликс». А уж потом, когда прозвище прижилось, под него подвели идеологическую базу несгибаемого борца с остальными нервами, горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Кстати, этот сейф и сегодня стоит в кабинете на прежнем месте, только выкрашен в невзрачный казенный цвет. Сейчас в этом здании размещаются хозяйственные подразделения, входящие в департамент тыла российского МВД. Но говорят, что в длинных коридорах, темных закоулках и переходах будто бы живет призрак Дзержинского. По крайней мере, такое ощущение возникает, когда, поднявшись по парадной лестнице на второй этаж, неожиданно сталкиваешься с ним. Трехметровая статуя под алюминий в узнаваемой длинной шинели внимательно смотрит на всех входящих. Нет ли среди них врагов революции? Факт. 30 марта 1918 года газеты сообщали. Сегодня Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией переехала в новое помещение на Лубянку, где раньше помещалось страховое общество «Якорь». С тех пор Лубянка – не просто название Московской площади. Под свое ведомство Дзержинский отвел на Лубянке грандиозные дома страховых обществ с обширнейшими подвалами и погребами. «Якорь», «Саламандра», «Россия». Народ подметил выбор Дзержинского и остроумно заметил: «Был госстрах, а стал госужас. Искусство со страховкой». Длинное здание на углу со Столешниковым переулком, Петровка, дом 15-13, с гигантскими окнами во втором и третьем этажах и остальными, скругленными по углам и выдающими, вместе с решеткой на крыше с как бы незавершенным рисунком, принадлежность к модерну, построил в 1901-1903 годах Эммануил Розин. Это был доходный дом страхового общества «Якорь», позже превращенный в гостиницу «Марсель». Перед Октябрьским переворотом в ней жил Александр Вертинский. В 1902-1903 годах в здании прошла выставка архитектуры и художественной промышленности нового стиля, первая программная выставка искусства модерна в России, в которой приняли участие и западные классики: Чарльз Макинтош, Йозеф Мария Альбрих, Ян Катера, Ханс Кристиансен. При советской власти наверху в здании располагалось несколько контор, а внизу работал знаменитый в прошлом магазин меха со входом на углу. Сегодня вместо мехов здесь торгуют обувью, правда, по той же цене. В доме 9-11 расположилась штаб-квартира ВЧК, здесь же был кабинет Дзержинского и так называемый корабль, темный полуподвальный, высокий, в два этажа, зал, напоминающий трюм корабля. Расстреливали в этом корабле и в звуконепроницаемых комнатках, оборудованных прежними владельцами здания для сейфов. А чуть ниже по переулку, в вытянутом здании без опознавательных знаков, находилась спецавтобаза 1, откуда по ночам и вечерам вывозили на кладбище целые грузовики трупов. Люди, жившие по соседству, вспоминали, что вернувшиеся с кладбищ грузовики мыли из шланга, и по двору текли кровавые ручейки. Большая Лубянка. До середины 19 века улица Большая Лубянка была частью Сретенки, которая ее сейчас продолжает. А в 1926-1991 годах улицей Дзержинского. Большая Лубянка, как, впрочем, и Малая, и одноименная площадь, получили свои названия в 15 веке от новгородской улицы Лубеница. Тогда Иван III позволил новгородцам селиться в этих местах. В 1480 году это название впервые упомянуто в летописи. А вообще вся эта местность, по преданию, древнейшая в столице. В 12 веке эти земли называли Кучковым полем. Ими владел боярин Кучка, казненный Юрием Долгоруким за дурной нрав. Села Кучки князь забрал себе и основал на их месте Москву, названную по главной реке. В последующие века на Кучковом поле казнили политических преступников. Якорь до Дзержинского, пилястры с орнаментальным декором, медальоны со скульптурными бюстами, балюстрады и арочные ниши с цветными керамическими панно, все это видно на фасаде доходного дома страхового общества «Якорь», дом 11. До 1917 года переулок с Рождественки открывала гостиница «Берлин», Д. 1-12, и замыкал у Большой Лубянки особняк «Якоря». От прежних хозяев в просторном вестибюле сохранилась роскошная двухмаршевая лестница. На ее первой площадке в нише стены стояла статуя античной богини с фонарем в высоко поднятой руке. Новые владельцы поставили ей в ноги пулемет. В первой штаб-квартире ЧК на углу Варсонофьевского переулка и Большой Лубянки прямо за начальственными кабинетами, где было так удобно вести ночные допросы и подписывать ордеры на арест, находился небольшой, но высокий, в два этажа, полуподвальный зал, напоминающий корабельный трюм. У страхового общества в трюме размещался архив. Объявление в газетах приглашало всех граждан к тесному сотрудничеству с новой властью и ее тайными агентами. Все заявления, письменные или устные, по делам комиссии должны быть направлены по адресу: Москва, Лубянка, дом страхового общества «Якорь», телефон 579-23. Типичная компания. Типичной страховой компанией являлось действовавшее с 1873 года акционерное страховое общество «Якорь». Уставный капитал общества образован за счет продажи 12,5 тысяч акций по 250 руб. Акционеры в 1910-1911 годах получили в качестве дивиденда 8 к номиналу акции в 1912 году. 10,5. Компания осуществляла виды страховых операций: страхование товаров, кладей и вообще грузов, кораблей, пароходов, вагонов и фрахтов от всяких опасностей, страхование недвижимого и движимого имущества от всех убытков и повреждений, которые могут произойти с застрахованным имуществом во время пожара, страхование жизни, страхование капиталов и доходов. До «Якоря» в середине 19 века владение принадлежало богатому московскому антиквару Дмитрию Александровичу Лухманову. Он построил здесь свой дом, 9, чтобы расширить торговлю. В одном зале лавки выставлялись старинные часы, в другом – фрагменты большой картины, изображающей деяния апостолов. Холст привез из-за границы сподвижник Петра граф Ягужинский, помните Гардемаринов? В третьем зале выставлялись бронза, фарфор, мрамор, драгоценные камни. Под крышу лавки наведывались все серьезные коллекционеры Москвы, уважавшие вкус и эрудицию хозяина, знатока эпохи Возрождения. Соседний трехэтажный дом, 11, также перешел в руки Лухманова, а потом к его родне, сдавшей строение в аренду. В нем открыли книжные магазины издательства-совладельцы, сын великого артиста Щепкин и крупный книгоиздатель Козьма Солдатенков. На Большой Лубянке они принимали в стенах фирмы вернувшегося из ссылки поэта и художника Тараса Шевченко. Перед революцией в этом доме разместились два страховых общества: помощи Российское общество за страхование капиталов и доходов. В 1926 году, сразу же после смерти Дзержинского, площадь и улица Большая Лубянка были переименованы в его честь. В 1958 году, в самый разгар оттепели, в центре площади, носивший имя первого чекиста, был установлен памятник Дзержинскому. Памятник простоял ровно 30 лет и 3 года. В августе 1991 года его свалили краном. Жужу, ненавистница книжников. Кузнецкий мост, 4. Одним из самых книжных мест Москвы всегда был Кузнецкий мост. Элита книгачеев. Помню, еще в студенческие годы мы с друзьями со стипендии обязательно делали большой объезд по интересным книжным магазинам города, который, как правило, заканчивался в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту. Среди множества расположенных здесь сегодня книжных магазинов особняком всегда стоял магазин «Подписные издания». Он и сейчас существует, правда уже с другими функциональными обязанностями. Но старые москвичи, да и просто любители книг, прекрасно помнят, как в магазин выстраивались очереди за толстыми одинаковыми томами и классиков, и современников. Отдельные разрозненные тома-счастливчики могли купить и без купона. Но вообще, покупка книг в этом магазине всегда была особой привилегией, принадлежностью к избранным. Здесь можно было встретить академика и дипломата, артиста и партийного босса, директора магазина и цеховика. А потом одинаковые собрания сочинений вставали в ряд на дорогих полках чешских и немецких книжных шкафов и блестели позолотой корешков, вызывая чувство зависти у тех, кто действительно хотел читать, а не подбирал книги по цвету и размеру. Затем началась перестройка, и возле подписных изданий выстроился ряд современных афинилоточников, торгующих букинистическими находками и только появившимися изданиями вышедших из-под запрета авторов. Здесь можно было заказать любую книгу, и почти всегда ее можно было купить, лишь бы было на что. Об этом времени и этом торговом ряде даже написаны книги, и они заслуживают отдельного рассказа. С доступностью книг, перенасыщением рынка и, если хотите, упрощением литературных интересов, книжные лотки практически исчезли. Но легенды тайны Кузнецкого моста и дома 4, где находится книжный магазин, остались. Смерть журналистам. Пожалуй, одной из самых старых и интересных легенд, связанных с этим домом и Кузнецким мостом, можно считать историю о призраке красивой молодой женщины, появляющейся в сумраке вечера. Именно она заставляла завсегдатаев торгового книжного ряда побыстрее сворачивать бизнес и ретироваться с улицы, даже если торговля шла на редкость удачно. Говорят, что жадные и зазевавшиеся не раз попадали ей под горячую руку. Не буду приукрашивать, мне сия дама ни разу не попадалась на глаза, хотя несколько раз мы с друзьями специально курсировали в окрестностях книжного магазина в надежде, что из ниоткуда материализуется эта жестокая, но прекрасная незнакомка. А история, если верить старожилам, такова. Девушку знали под именем Жужу, и была она француженкой-модисткой и манекенщицей, работавшей в одном из столичных домов мод. Утверждают, что Жужу была красавицей, и фортуна однажды улыбнулась ей. В Жужу влюбился никто иной, как богатый и известный всему городу меценатством и кутежами Савва Морозов. Роман между ними был далеко не легкомысленным. Они уже собирались пожениться, но Савва по делам торговли уехал в Париж, оставив девушку в предвкушении долгой и счастливой совместной жизни. Свадьба была уже не за горами. Бедная француженка знала, что у Саввы начались большие проблемы, но надеялась, что все образуется. Он строил метрополь, пожалуй, лучшую на тот момент гостиницу в Москве. Его новый проект вызывал слухи и многочисленные разговоры, потрясая смелостью и размахом. В самый разгар строительства Морозов был арестован и отдан под суд, его обвинили в злоупотреблениях и растратах. После долгого судебного процесса присяжные Морозова оправдали, но тяжба, нарушение сроков строительства и постоянные чиновничьи проверки полностью его разорили и лишили возможности осуществить грандиозный проект. Годом позже гостиница была все же возведена, но буквально через несколько месяцев после открытия произошла страшная трагедия. Гостиница была построена, и часть номерного фонда уже использовалась, здесь поселились гости. Но неожиданно возникает пожар, и по невыясненным причинам здание буквально за считанные часы выгорает полностью. И вот ранним утром Жужу в экипаже въехала на Кузнецкий мост, когда раздался крик мальчишки-газетчика. Савва Морозов покончил с собой в Ницце. Пораженная Жужу похлопала по плечу извозчика, останавливая экипаж, и подозвала мальчишку. Она только спрыгнула с подножки, когда навстречу ей пронеслась карета. Девушка ее не заметила и была сбита с ног, попав под колеса. Кучер не успел осадить лошадей. Жужу отвезли в больницу, но травмы были так тяжелы, что вскоре она умерла, несмотря на все усилия врачей. И в тот же вечер, уже после захода солнца, в подворотне рядом с будущим магазином подписные издания подгулявший прохожий наткнулся на тело мальчика, который утром не успел продать газету француженке. Шею мальчика обвивал женский шелковый чулок. Той же ночью полицейская экспертиза установила, что орудие убийства принадлежало Жужу. Сама она на момент смерти мальчика уже несколько часов как лежала в морге. С тех пор Жужу начала охоту на всех, кто имеет хотя бы отдаленное отношение к печатному слову. Особенно она не взлюбила журналистов. Нет-нет, да и встретит она поздних прохожих или увлеченных книжников. И тогда недалеко от места ее гибели находит очередную жертву с шелковым чулком на шее. Задолго до призрака. Владение по улице Кузнецкий мост, 4, как и владение под номером 2 по этой улице, в 18 веке принадлежало семье князя Щербатова. Участок простирался до нынешнего Копьевского переулка. После 50-х годов 19 столетия часть участка выкупает ВЭС «Засицкая». В настоящее время две постройки, выходящие на красную линию улицы, обозначены по одному адресу – Кузнецкий мост, дом 4. Правая часть строения хоть и называется доходным домом В.С. Засицкой, но строилась для семьи М.М. и Н.М. Иваненко. Работы были завершены в 1894 году. Архитектором строительства был Н.В. Султанов. Некоторые источники приписывают авторство другому архитектору, Александру Агеенко, но Александр Наумович был лишь консультантом при строительстве этого четырехэтажного дома. Факт подтвержден документально. В 80-х годах прошлого столетия в здании размещались магазины под вывеской «Оптика и фрукты». Доминантой фасадной части служат два огромных арочных окна, которые разделены входной аркой. В правой части этого строения по улице Кузнецкий мост, 4, устроена еще одна арка, проездная, с размещенным над ней полуциркулярным, и тоже арочным, окном. Стены фасада украшены богатым и затейливым лепным декором. Особенно выделяются и поражают великолепием два амура, которые держат в своих ручках колчаны со стрелами. В 2003 году была проведена реконструкция дома. Проект разработал архитектор В.Н. Ковшиль. После окончания работ здесь разместился бизнес-центр с созвучным адресу наименованием «Кузнецкий мост, 4». Незабытая бывшая книжная направленность здания. Сейчас здесь располагается отдел дома педагогической книги. До 1995 года во дворе по улице Кузнецкий мост, 4, находился главный дом усадьбы Щербатовых. Новодел, который возвели на этом месте, включен в комплекс зданий, принадлежащих Большому театру. Из истории Кузнецкого моста. У нас в стране первый светофор установили в Москве в 1929 году на перекрестке улиц Кузнецкий мост и Петровка. Светофор был похож на часы с круглым циферблатом, разделенным на секторы красного, желтого и зеленого цветов. На циферблате устанавливалась стрелка, которую регулировщик поворачивал вручную. Если стрелка попадала на красный цвет, то движение запрещалось, на желтый надо было подождать, а зеленый цвет означал, что путь свободен. Смерть Саввы. О том, как и почему умер 44-летний ситцевый магнат Савва Морозов, долго ходили легенды. Семейная жизнь не задалась. Светская жена его не устраивала и не понимала. Мать также отказалась отдать мануфактуру в полное управление из-за того, что он хотел договориться с рабочими, да и вообще симпатизировал революционерам. А им от Саввы были нужны только деньги, что сквозило даже в письмах друга Максима Горького. Савва впал в жестокую депрессию. Поползли слухи о его безумии. Он начал избегать людей. Консилиум врачей вынес вердикт. Тяжелое нервное расстройство, выражавшееся в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, приступах тоски.